Однажды утром у ворот дома Конфуция раздались торопливые удары гонга, а следом во двор вошел гонец, державший в руках велительную бирку государя и шкатулку с царским посланием. Дин Гун приглашал учителя Куна на аудиенцию. Это Цзи Хуанзы от имени правителя спешил привлечь к себе Конфуция, опасаясь, как бы тот и в самом деле не ушел в стан мятежников. Возможно, для этого приглашения имелись и другие причины. Некоторые из учеников Конфуция уже служили под началом того же Цзи Хуанзы, и в таких условиях не призвать на службу их учителя было уже почти позором и для них, и для их начальников. После многих лет отдохновения на досуге судьба давала учителю Куну шанс помочь народу исправить мир. Ослушаться государя было бы большой глупостью, да и непростительной дерзостью. На следующий же день Конфуций пошел знакомым путем к царскому дворцу. Вот массивные ворота, укрытые высокой двухъярусной крышей с резными карнизами, стражники в блестящих латах с длинными пиками в руках, обсаженная кипарисами аллея среди просторного двора. Еще ворота с высоким порогом и еще один двор. Дорожка к крыльцу большого здания, обнесенного красными колоннами. Ступеньки в полумрак тронного зала. Выстроившиеся рядами знатные люди царства в шуршащих шелковых одеждах. Где-то высоко сидит на троне государь. Лицо его скрыто за блестящими нитями, спадающими с его шапки. Перед троном Конфуций опускается на колени и склоняет голову, касаясь лбом пола. В гулкой тишине зала звучат приветственные слова государя, а потом следует неизбежный на подобных церемониях вопрос. Единственный хочет знать, существует ли на свете такое изречение, которое приведет государство к благоденствию. «Одним изречением благоденствия в государстве не добиться», — неспешно отвечает Конфуций. «Но вот, осмелюсь доложить, есть такие слова. Быть правителем тяжело, быть советником отнюдь нелегко». В зале воцаряется неловкая тишина. Сановники недовольны. Ответ этого заносчивого Кунцю граничит с оскорблением царской особы. Желая сгладить неприятное впечатление от слов Конфуция, Дин Гун задает еще один вопрос. «Ну, а есть ли такое изречение, которое приведет царство к гибели?» «Одним изречением царство не погубить», — отвечает Конфуций. «Но вот, осмелюсь доложить, есть такие слова. Счастье правителя в том, что ему никто не смеет перечить». Что и говорить. Дипломатического такта Конфуцию явно не достает. Но Дин Гун, конечно, даже намеком не выказал своего недовольства. У таких аудиенций свои правила, и их нужно соблюдать. Похвалив Конфуция за мудрый совет и пообещав глубоко вникнуть в них, Дин Гун выразил пожелание иметь у себя на службе столь выдающегося ученого мужа. Разумеется, семейство Цзи впредь не будет вспоминать о былых обидах и даже возьмет учителя Куна под свое покровительство. Тут же Конфуцию предложили пост правителя города Цзунду. Это назначение оставляло Конфуция за чертой большой политики, но давало ему почти неограниченную власть на вверенной ему территории. Кажется, оно было вызвано желанием достичь определенного компромисса. С одной стороны, у Конфуция появлялась возможность показать себя в деле, с другой стороны, он не будет досаждать приближенным Дин Гуна, да и служить ему придется под началом Цзи Хуанзы. Так в жизни Конфуция начался новый этап его карьеры государственного мужа. Это случилось, вероятно, в начале 501 года до нашей эры, в то самое время, когда учитель Кун, по его собственным словам, познал в себе небесный промысел. В те далекие времена, как, впрочем, и позднее, местные правители в Китае совмещали в своем лице все виды власти и в административных делах были мастерами на все руки. Ведали сбором налогов и строительством оросительных сооружений, казенным делопроизводством и торговлей, заботились о процветании земледелия, вершили суд, командовали войсками, надзирали за учебными заведениями и вообще входили во все вопросы местной жизни.